Глава вторая. Город будущего. На автомате перелистываю саму газету и вижу что-то про империализм, его коварные происки и военное положение в Польской Народной Республике. Однозначно поднадоел нашим польским товарищам социализм во всех его проявлениях, да и друзья с Запада шлют деньги непрерывно борцам за свободу и демократию, чтобы свергнуть ПОРП. С пьедестала. Тем более Папа Римский сейчас поляк или станет им. Вроде специально именно его выбрали, чтобы легче оказалось оторвать поголовно верующую страну от социалистического лагеря атеистов и воинствующих безбожников. Да, трудно и почти невозможно строить социализм в стране, поголовно верующей в непогрешимого наместника Бога на земле. Возня с листами газеты и чтение новостей как-то примиряют меня со случившимся. Но чего мне переживать? Карта легла отлично. Всяко лучше очнуться молодым и оказаться живым в прежнем теле, пройти заново свою жизнь с немалым багажом знаний и опыта, чем с прожженной дырой в груди лежать в могиле. Подвожу я итог своему расследованию. Теперь все прежние недоступные девчонки наши, можно и так сказать, понимая перспективу будущего. Накопленное и нажитое в прежней жизни имущество отойдет моим детям, родители помогут с этим делом своим внукам. Нормальное такое наследство. По квартире каждому, отдел тот же, машина сыну, да и наличка имеется на картах. Как я попал или перенесся сюда, про это можно много думать и гадать, однако не прийти пока ни к каким убедительно однозначным выводам. От шаровой молнии это случилось или еще почему-то? Сейчас я не хочу заниматься такими теоретическими и теологическими вопросами, как переселение души через годы и расстояния. Голова совсем плохо работает, проще просто признать этот перенос и дальше уже по имеющейся одежке протягивать свои новые ножки и создавать новые варианты развития, полученный в подарок жизни. Возможно, еще появление рогатого демона или самого главного из плохих парней на сцене со словами, что «должок за комфортное оживление придется выплатить», когда появится, тогда и стану переживать об этом. Тем более, может, меня оживили как раз хорошие парни? Все в белом. А им закладная на мою душу ни к чему. Значит, мое старое тело там и лежит, а вот душа как-то переместилась в меня прежнего. Лет так на... Я долго считаю годы и потрясенно подвожу итог. На 40 лет назад. Без 5 месяцев. Кстати, это еще очень хорошо, что именно на такой срок, понимаю я про себя полезность знания в прежней жизни. Скоро время выбора будущей профессии, которая зависит только от меня, а он теперь не останется прежним. Вернулся бы я в тело четвероклассника и еще 4,5 года ходил бы с взрослыми мозгами в школу, сидел за партой с другими детьми. Страшно себе такое прозябание представить. Перелетел бы на те же 4 года вперед, и возможность выбора пропала бы совсем. Осталось тогда только заканчивать военно-морское училище. Ну или отчислиться на 3-м курсе, как я тогда размышлял и прикидывал, потом дослужить срочную на флоте. И здравствуй, свобода! Году где-то в 87-м, 88-м там еще время есть что-то придумать. Я наливаю из чайника всю кипяченую воду в чашку и выпиваю ее. Что-то горло совсем пересохло, потом наливаю просто из-под крана воду в чайник, обратно ставлю греться на газовую плиту. Знакомых 5-литровых бутылей с артезианской водой я теперь не скоро увижу. На полках супермаркетов. Да, до них еще лет 20 придется подождать. Поднимаю вторую газету, это, конечно, местная городская сплетница. Под громким названием «Маяк прогресса». За вторник. 29 декабря 81 года. От пережитых только что потрясений и открытий на голодный желудок мне вдруг очень захотелось есть. Я осторожно открываю шумно лязгнувший дверцей холодильник. Так, Новый год недавно прошел, судя по всему. Оливье еще есть. Половина большой миски. Селедка под шубой. Немного осталось. И я вытаскиваю посудину, где осталась небольшая часть моего любимого по прошлой жизни блюда. Хлеб находится в деревянной лакированной снаружи хлебнице. Ее я помню, а вот вкус того черного уже давно забыл. «Настоящий хлеб. Теперь такого не купишь в Питере, если только в Нарвии есть что-то похожее», — размышляю я, пережевывая селедку и обильно закусывая ее ломтями черного. «В Нарву я ездил последние 5 лет постоянно и хорошо разбираюсь, что там есть и чего нет. Чертовы эстонцы умудрились сохранить ГОСТовскую советскую рецептуру, улучшили и упростили ее, наверняка с современными технологиями. Теперь производят в огромном количестве и приличном качестве продукцию недавних оккупантов и продают им же с прибылью. Съедаю все, что осталось на тарелке, потом вынимаю круглую глубокую миску с маринованными грибочками и их тоже уплетаю. Но чего мне переживать? Еще раз повторяю я фразу. Всяко лучше очнуться молодым и оказаться живым в прежнем теле, пройти заново свою жизнь с немалым багажом знаний и опыта, чем с прожженной дырой в груди лежать в могиле. Подвожу еще раз итог своему расследованию. И еще я могу всегда в новой жизни жениться на своей старой жене, вспоминая я перефразированную фразу из киношедевра моей юности. Ну, на первой можно жениться, хотя так ли будут мне теперь нужны эти страсти и терзания? Последние лет 30 я довольно просто относился к отношениям с женским полом. Хорошо, что третья жена смогла своей женской хитростью родить мне классного сыночка и потом лапочку-дочку. А как же я теперь буду учиться, если все давным-давно позабыл? Накатывает на меня мгновенный испуг. Я судорожно вспоминаю и с облегчением вздыхаю. Непонятные мне до конца жизни логарифмы и всякие производные из алгебры начинаются с 9 класса, насколько я помню. А до него еще 9 месяцев жизни. А с химией и физикой как-то справлюсь, да и не было вроде экзаменов в 8 классе по этим предметам. Не помню уже совсем такое дело, вроде перешел в 9 класс автоматом, даже от трудовой практики на полях соседнего колхоза ускользнул. Как меня не напрягало классное на этот бесплатный трудовой подвиг. Принес справку от родителей, что должен присматривать за сестрой, раз мать допоздна работает на оборонном предприятии «Эрра», крутит и собирает жгуты из кабелей для военной промышленности СССР. Отец уехал в командировку на Дальний Восток. Ага, в командировку за длинным рублем, вот как это называется на самом деле. Я чувствую, что вместе с едой тают испуганные и тревожные ощущения. Вокруг меня все стабильно и надежно, как и должно оказаться в знакомом мне обстоятельном Советском Союзе. Впрочем, мне придется очень много подумать. Хотя, может, и не придется, просто залетела душа в прежнее тело на 2 часа. Можно сказать, что на побывку. А утром парень очнется, просто не сможет вспомнить, зачем вставал ночью и почему пропала селедка под шубой. Как бы в идиота не превратился от такого вмешательства, решаю я. И, замерзнув гулять по кухне, раздетым возвращаюсь в свое кресло-кровать. Но не знаю почему, от потрясения или от осознания новой жизни, засыпаю сразу, как только касаюсь головой подушки. Ночью на самом деле мне снились какие-то прощально тревожные сны. Что-то я куда-то ухожу, опаздываю и никуда не попадаю. Не мое ли новое сознание это пытается куда-то убежать? В мертвое тело? А какой смысл? Только повисеть над ним 9 дней? Утром меня будет на завтрак 10:00, совсем не рано. Так ведь воскресенье сегодня. «Сынок, вставай уже, блины давно готовы!» Слышу я сквозь сон голос матери и, подняв голову, смотрю вокруг. Что случилось со мной до этого момента, как я уснул, помню хорошо. Смотрю на свою руку, такая же тощая веточка. Пока мое старое сознание остается в молодом теле, и это уже неплохо, нужно признать. Да и просто очень хорошо Как тут еще скажешь? Если еще зацепиться как следует, так вообще отлично. Сестра Варя уже проснулась, сидит на своем диване. Рассматривая с важным видом ногу, я отчетливо понимаю, что новый мир никуда не делся. А ведь имелись такие опасения, что это очень качественные глюки с отчетливым вкусом селедки под шубой и старосоветского черного хлеба нашего городского хлебзавода. А при следующем пробуждении я обнаружу себя в своем немолодом теле, в лучшем случае в реанимации, а в самом вероятном — в морге или в омуте на речном дне, густо облепленным матерыми раками, которых тут много водится. Или буду смотреть сверху на тело, как и положено порядочной душе. Еще понимать при этом запоздало, что душа и вправду в теле имеется, а после смерти пути у них расходятся радикально. Впрочем, мне ли об этом переживать? Даже если это какая-то проекция или другая реальность. Есть возможность еще раз прожить молодость заново, чего тогда кукситься и ворчать. Только радоваться новой жизни и прожить ее гораздо веселее и умнее. Не совершать старых ошибок. Ну, попробовать не совершать. Без ошибок жизнь невозможна, особенно если она точно уже не окажется повторением прежней. Мои знания и мозги сохранились, так что поживем по-новому, веселее и богаче. И старая жизнь оказалась неплоха. Спорить с этим утверждением не стану, а теперь только от меня зависит, как можно прожить новую, данную мне еще раз, непонятными обстоятельствами. Будем считать, что Господом Богом и Его личной волей в виде шаровой молнии, именно для хороших дел в будущем. Про вмешательство темных сил или зеленых человечков думать не стану, пока они не появятся и не представятся, чтобы честь по чести. Я сажусь на кресло, ищу взглядом свою одежду и вижу ее на стуле рядом. Одевшись, я смотрю на наручные часы, на широком кожаном ремешке, которые лежат на письменном столе, и грустно вздыхаю. Да, теперь только так. Время определяется не по смартфону, а именно по часам. Они для этого и предназначены. Хотя первый Эриксон появился у меня в 96-м году, так что до эры появления мобильной телефонии в моей жизни не так долго осталось. Еще столько лет примерно, как мне сейчас, да и в этой жизни я телефон пораньше куплю наверняка. В том же 93-м году нас с приятелем, путешествующих автостопом по Баварии, подвез немец на семерке BMW. У него первого я увидел в машине встроенный телефон. Хороший человек оказался. Я наобум сказал от балды места, куда мы хотим попасть, и он провез нас лишние 15 километров мимо своего дома. Немцы вообще мне показались очень человечными людьми за эту неделю путешествия. Ну и интерес к советским людям у них тогда имелся серьезный. Еще одну неделю мы отработали на клубничной плантации по Большому Блату с бесплатным проживанием в шикарном четырехзвездочном отеле и с полным столом. Даже завели там кое-каких друзей в городе Крумбах, в том числе местного мэра, до сих пор помню, как его зовут, Йожеф Бадер. Он нас и устроил на работу, а всего-то нужно было хоть немного знать язык, зайти в центральное кафе городка рядом с установленной и разукрашенной сосной по местным обычаям и спросить бокальчик пива. Скучавшие там немцы очень обрадовались таким туристам. Долго гадали, откуда мы, и узнав, что мы студенты из Ленинграда, устроили нам проживание, питание и работу на целую неделю. Наверное, давно уже мучились исторической совестью, вот и бросились ее успокаивать. Приезжали на нас посмотреть из округи всякие жены дипломатов, работавших в СССР, даже старые немцы, воевавшие на Восточном фронте. Потом мы добрались до Карлсруэ, максимально подальше на запад, и уже там сдались как политические беженцы из Узбекистана, неутомимые борцы с тоталитарным режимом президента Каримова. Только потому, что у приятеля там проживала бабушка, и он что-то знал про сам Ташкент. Правильно сдались, кстати. Приятель сделал это в Мюнхене, и его вернули в бывшую ГДР, в город Йену, где держали почти в лагерных условиях. Но пока это кажется непросто. Пережить полное отсутствие возможного коннектинга с кем-либо и когда угодно, Еще постоянного быстрого интернета всегда при себе. Теперь придется звонить приятелям, спрашивать, чтобы позвали к телефону и договариваться о встрече. Читать газеты с большим налетом идеологии, смотреть программы «Время» и «Международная панорама». Этот обязательный просмотр чуда советского телевидения программы «Время» в училище реально отрывал от интересных дел, типа чаепития с целым батоном, купленным в булочной около Балтийского вокзала. Очень вкусным, когда свежий, да еще со сливочным маслом. Приходилось все бросать и тупо сидеть на баночке, табуретке по-морскому, по 35-40 минут, слушая выверенные фразы диктора с правильной дикцией. Еще старшины, как мифические церберы, читать и даже разговаривать не давали. Это же священнейшее мероприятие для каждого комсомольца или члена партии, из которого он узнает, как жить, строить и защищать наш справедливейший общественный строй. Ну, а для кандидатов в члены партии большевиков, таких у нас всегда много имелось по профилю заведения, такое же необходимое занятие. Варя отрывается от разглядывания поцарапанной где-то ноги, наверняка на ледяной горке во дворе досталась вчера, и тоненьким голосом говорит: «А я уже поел блинов. Вот как, пока ты спал». Забыл уже, любит она у меня поважничать и поучить старшего на 6 лет брата. Раньше тискал ее, пока не запищит, а теперь вот, пожалуй, и не стану, да и мать нервировать нашими ссорами ни к чему. Вот уже первое ощутимое последствие других мозгов в моей голове, не самое такое плохое для жизни. Ну и умница, хвалю ее, понимая, что буду относиться к ней теперь гораздо лучше. Не как к надоедливой маленькой сестре. Теперь как к своей маленькой дочке, пожалуй. Одевшись в советскую футболку и тренировочные штаны, такие с отвисшими коленками, я задумался о неказистости своей повседневной одежды. Придется родителей раскрутить на несколько десятков рублей, а то и пару сотен, чтобы выглядеть немного лучше остальных приятелей. И себя прежнего. На Ульянку или гостинку съездить, что ли? С компанией побольше, чтобы не кинули. Не сказать, чтобы я как-то выделялся в прежней жизни в худшую сторону среди примерно одинаково одетых сверстников в младших и средних классах. Все носят одинаковые вещи советского производства. Все же у нас не Москва здесь, родители не у всех катаются в загранкомандировке, в общем-то, ни у кого и не катаются. Хоть и живем близко к Ленинграду, особо крутых мажоров вокруг пока не видно. Да и не одинокая мать меня воспитывает, выбиваясь из сил на 3 работах, как у остальных попаданцев в СССР, чтобы исторгнуть, то есть вызвать горькую слезу сочувствия из читателей. Даже не детдомовский я, согласно канону, вполне нормальная семья у нас. Одно обстоятельство тут, правда, следует учитывать. Родители у меня сами из деревни, у них нет понятия «модной» или «красивой» вещи. Главное, чтобы она, эта одежда и обувь, имелась в наличии, а какая она на самом деле, не так важно. Это после трудных и голодных 40-х-50-х послевоенных годов в советской колхозной деревне. Мать часто вспоминает, как нетерпеливо ждала по весне первый клевер, чтобы бабушка могла запечь его в какое-то блюдо, а она немного набить пустой живот. Года так до 55-го ждала с нетерпением. Отец вспоминает, как поработал во Львове на стройке год и вернулся в деревню перед армией уже в костюме и пальто, как настоящий мужчина. Только за 3 года службы вырос из всех купленных вещей. Такая вот незадача. Все братьям перешло, младшим, поэтому одежда для них — это просто одежда, как для неизбалованных жизнью в прошлом деревенских людей. В общем, они в таком деле совсем не секут, и доверять покупку шмоток им лучше не стоит, это я точно знаю. Впрочем, возможно, это было в той реальности, а я попал в другую, и здесь все окажется не так. Но, может быть, это я тогда не присматривался в таком возрасте к однокашникам и приятелям. Хотя, конечно, фирменные джинсы или импортные кроссовки на общем сереньком фоне советского быта сразу бросаются в глаза вместе со своими обладателями. Но это время, насколько я помню, начнется в 9 классе. Я сам начну носить в школу вызывающие ярко-оранжевые джинсы, которые пошьет мама из какого-то фирменного, чуть ли не французского вельвета. И буду бояться про себя, что кто-то из учителей выгонит меня с урока за вызывающий вид, хотя такого ни разу не случилось. Так и оранжевый вельвет особо за последние в ряду парты не видно. Если не тянуть руку, чтобы вызвали к доске, я и особо и не тянул. А ровно через год в ОРС советской торговли нашего города выкинут внезапно много, целых 6000 пар западногерманских фирменных джинсов со странным названием FUS. Родители купят в большой очереди две пары, отцу и мне. Продавать их станут не так и дешево, как принято в Советском Союзе, ровно по 100 рублей. В классе, кажется, у 16 человек такие окажутся. Очень сильно пропитанные, пахнущие, как никакие другие. Немного старые спермы, как мне показалось тогда, когда их достали из фирменной упаковки. Долго я буду их носить, пока на третьем курсе военной системы не сварю их в хлорке, когда начну танцевать рокобили в кафе «Алёнушка» у станции метро «Фрунзенская», после чего они станут ярко-белого цвета. Мать ушьет их до коротких трубочек, как положено настоящему стиляге. После этого они протянут еще пару лет и благополучно развалятся после первого моего брака. Или во время него. А потом вся молодежь в мое время в таких же точно коротких, ушитых брючках начнет ходить. Да, все возвращается рано или поздно. Вот и я вернулся зачем-то обратно в старую жизнь. Эти воспоминания посещают мою и так озадаченную голову, пока я сижу в туалете фантастически маленькой уборной типового советского дома, блочной пятиэтажки с балконами. Пока умываюсь и чищу зубы, потом мочу волосы и укладываю их расческой перед зеркалом и, наконец, захожу на кухню. Фена в доме нет, а я так к нему привык, быстро сушить голову. Придется приобрести в новой жизни обязательно. Здесь пахнет блинами, тонкими и упругами, настоящим сливочным маслом. Я наливаю чайной ложкой в них черничное варенье, заворачиваю в уголки и откусываю. Смотрю на мать в это время и нахваливаю блины. Ей 41 год, я уже и забыл, как она выглядела тогда, 40 лет назад. Вполне молодая и энергичная женщина. И мне становится хорошо, что я снова вижу это своими опять молодыми глазами. Наевшись блинов и определившись точно, что сегодня 3 января 1082 года, я начинаю собираться на улицу. Нам, школьникам, еще отдыхать до 11 января, а родителям уже завтра на работу. «Пойду погуляю с Жекой Козловым», — кричу я матери, заматываясь в шарф, и надеваю свои кожаные сапоги с мехом. Денег у себя на полке в карманах я нашел только несколько пятаков, гривенников и один пятигривенный, говоря старорусским языком, в общей сложности на рубль. Поэтому прошу у матери пару рублей, чтобы не ходить просто так. На самом деле я не буду заходить к своему приятелю, живущему в соседнем доме. Рано мне еще с кем-то из своих знакомых встречаться. Я же полностью не в курсе, о чем с ними разговаривать, давно забыл темы для разговоров этого времени. Стоит понемногу начать вживаться в новую жизнь. Я хочу прогуляться по всему нашему городу, пройтись по работающим магазинам, освежить наглядно в памяти цены, ассортименты и самих советских людей. Да и сам город вспомнить, что к этому времени построено, а что еще нет. Такое путешествие на машине времени дорогого стоит для человека, выросшего здесь и тогда. Очень волнительно для меня попасть в прежний СССР при позднем социализме, в мое детство, от которого у меня остались только самые лучшие и добрые воспоминания. На всякий случай кладу большую гайку, найденную в инструментах отца, в карман черной куртки, изнутри утепленной белым коротким мехом. Куртку тоже мать пошила, как и многое в моей жизни. А гайку так, на всякий случай, раньше никогда не носил в таком возрасте. Теперь я старый и опытный, жду проблем и неприятностей заранее, как уже много повидавший в жизни мужчина. Глотнув морозного воздуха, При выходе из подъезда я натянул коричневые нитяные перчатки, уже с парой дырок на пальцах. У мальчишек такие аксессуары быстро изнашиваются и портятся, если они ведут активный образ жизни. Лазят везде, где нельзя, и бросаются постоянно снежками.